Merci. Мне хотелось бы видеть тебя, видеть тебя по старинному праву котов при дворе. Мне хотелось бы видеть тебя. Забыть про тебя, у кого-то есть право не пить за тебя, но прости, я не верю в такие права. Мне хотелось бы видеть тебя, и я бы мог написать тебе новую роль, но для этого мне слишком мил твой роль. И потом я привык быть котом, но мне хотелось бы видеть тебя. Я смотрю на гравюры старинных дворцов. Королева, вы опустили лицо, но я надеюсь, вы смотрите на короля. Но мне хотелось бы видеть тебя. Мне хотелось бы видеть тебя. Тебя по старинному праву котов при дворе. Мне хотелось бы видеть тебя.